Второе. Земля была в буйном цветении. Никогда еще не цвели так сильно багульник и черемуха. Палисадники у домов и заросшие кустарниками берега речки ослепительно белели, будто запорошенные снегом. Склоны холмов пламенели в красновато-фиолетовой кипени цветущего багульника. В 2-3 дня молодая травка пробила землю и преобразила поля. Рыжие неприветливые бугры и поляны покрылись нежной зеленью. Речка прошумела половодьем, на редкость многоводным и дружным. Вода хлынула по протокам и пересохшим старицам, вышла из берегов, затопила луга. Половодье не затянулось, предвещая хороший травостой. В самый сев один за другим выпало несколько дождей. В теплой влажной земле зерно проклевывалось в 2 раза быстрее, пашни густо щетинились острыми стебельками. Дружные всходы сулили добрый урожай хлебов. Не по-обычному людно было на полях в этот год. Произведенный ранней весной земельный передел приблизил поля крестьян к селу, избавил их от изнурительных 20-верстных концов от усадьбы до пашен и назад. Передел неизбежно переместил часть земель от одного общества к другому. Волчинорцы отдали восточные поля жировцам, а северные — ягодинцам. Зато с юга им передали жировские земли, а с запада — ягодинские. Земля в Юксинском крае повсюду была жирная, плодородная, и редко кто горевал о таком перемещении полей. А выигрыш был очевиден. Наделы больше не тянулись длинной узкой полосой, а облегали селение полукольцом. Безлошадным и однолошадным хозяйством наделы нарезали сразу за паскотиной. А Юткины и другие богачи получили землю на крайней обочине волчинорских участков. Матвей торопился на поля. Он ехал верхом на совдеповском коньке-горбунке, низкорослом гнедом жеребчике монгольской породы. Еще перед пахотой волчинорская беднота решила объединить свои наделы и обрабатывать землю совместными усилиями. Председателем товарищества был избран Мартын Горбачев. В партизанской армии, в должности ее интенданта, проявил он и предусмотрительность, и бережливость. На новом посту оказался Мартын еще более хлопотливым и деловитым. Обойдя дворы, учел он весь инвентарь, от хомутов до телег. Потом свез все это в кузницу и вместе с другими мужиками принялся за починку. Как ни скуден был достаток бедняцких дворов, а инвентаря набралось немало. 2 недели с утра до вечера не затихала горячая работа в кузнице. Семян товариществу выделил из государственных фондов волы с полком. Земля находилась теперь совсем близко, сразу за селом. А тут надвинулась дружная, благодатная весна. Само солнце шло навстречу новой жизни, которую затевали на суровых сибирских просторах волчинорские крестьяне. Матвей понукал коня, настегивал его по круглым бокам ременными поводьями. Торопился он на поляне из простого любопытства к делам артельщиков. С часу на час из города ожидался обоз с машинами. Беляев, которому Матвей сообщил об организации в волчьих норах товарищества, как всегда отозвался большим письмом, давая ряд советов. Тут же он сообщал, что вопрос о помощи волчинорскому товариществу крестьян поставлен в губисполкоме, и, возможно, что-нибудь удастся выкроить для него со складов губсов нархоза. По правде сказать, Матвей не надеялся на получение такого вида помощи. У молодого советского государства, все еще вынужденного отбиваться на Дальнем Востоке от американских и японских интервентов, было и без того много неотложных нужд и прорех. Но не прошло и 10 дней после письма Беляева, как Матвей получил официальное постановление губисполкома Волчинорскому земледельческому товариществу крестьян предоставлялся долгосрочный кредит для приобретения сельскохозяйственных машин. Со следующей почтой пришли наряды губсовнархоза. В город за получением машин отправился Артем Строгов. Он все еще прихрамывал, ходил с палкой. Попутно надо было показаться городским врачам. Возвращение Артема ждали с большим нетерпением. Весть о предоставлении товариществу государственного кредита на машины взбудоражила всех. Судили и рядили об этом в каждой избе. Многие не верили, что государство рискнуло дать кредит бедноте, с которой в случае неустойки и взять нечего. Богатые мужики, вроде Герасима Круткова и Ефима Пашкеева, пускали злобные служки один гаже другого. Матвей знал все это и тревожился. Хотя вера его в молодое советское государство была непоколебимой, но, тем не менее, на душе у него было тревожно. А вдруг Артем не доведет дело до конца, и подводы, ушедшие за машинами, вернутся пустыми? Правда, он наказал сыну непременно побывать у Беляева, но тот ведь не сидит на месте, а все время колесит по губернии. Утром в волосной исполком заявился ломовицкий партизан Никита Михеев. Он ехал из города налегке и в пути под Соколиновкой обогнал обоз с машинами. Артем попросил его заехать в Волчьи Норы и сказать Матвею Строгову, что к полудню машины прибудут на поля товарищества. Матвей несколько минут поговорил с Никитой, проводил его и заспешил на поля. «Принимай рапорт, товарищ командующий», — сказал Мартын Горбачев, когда Матвей подъехал к полевой избушке и спешился. «Пшеницу посеяли всю. Завтра начнем сеять овес и гречиху. Вольно». «Молодцы!» — шутливо крикнул Матвей и, не в силах сдержать себя, поделился радостью. «Машины, Мартын, на подходе! Вот-вот будут!» Мартын, по-видимому, переживал те же чувства, что и Матвей. Верил, но тревожился. От слов Матвея он просиял, вскочил с толстого бревна и бойко запрыгал на одной ноге к избушке. «Эй, мужики, вставайте! Командующий прибыл!» Через минуту из избушки вышли Тимофей Залетный, Силантий Бакулин, Максим Строгов и с полдесятка подростков-барановальщиков. Они поднялись на рассвете, решив засеять и забароновать последние загоны яровой ржи до наступления жары. Сделав дело, легли спать. Только заснули, явился Матвей. «Надо народ собирать, товарищ командующий», — предложил Тимофей Залетный, узнав, по какому случаю приехал Матвей на поля. «Ты, наверное, речь, Тимофей, думаешь сказать?» Улыбчиво щурясь на Залетного, спросил Матвей, зная, что Тимофей любит выступать на митингах и собраниях. «А что же?» «Могу». «Насчет смычки города и деревни, еще больше загораясь», — сказал Залетный. «Да, это бы неплохо. Только народу вот мало», — выразил свои сомнения Матвей. Но сомневался он напрасно. Пока Матвей и Мартын подсчитывали луговые угодья товарищества и разговаривали о том, как лучше провести сенокос, Тимофей Залетный разослал по полям комсомольцев собирать народ. Вскоре люди один за другим, и верховые, и пешие, потянулись к избушке. Узнали каким-то образом о приближении обоза с машинами и в селе. Кое-кто из мужиков, колебавшихся со вступлением в товарищество, не упустили этого случая и приехали посмотреть на все своими глазами. К полудню у избушки собралась толпа. Народ все прибывал. «Смотри-ка, и в самом деле придется митинг проводить», — сказал Матвей Мартыну. Приближение обоза он заметил первый, хотя за городской дорогой наблюдали все неотрывно. На густом осиннике, темной полосой, тянувшимся по склонам широкого лога, вдруг весело заиграли солнечные блики. Они прыгали по осиннику, как по стене. Матвей сразу понял, что это отражается зеркальная гладь стали машин. «Едут», — сказал он. «Где едут?» — удивился Мартын, прикладывая ладонь к глазам и всматриваясь вдаль. «А ты смотри лучше. Скоро увидишь дугу первой подводы», — ответил Матвей. «Ну и глаза у тебя!» — восторженно присвистнул Мартын. «Я ни черта не вижу!» Но не видел не только Мартын. Вся толпа тщетно обшаривала десятками глаз каждый куст у дороги. Матвей смеялся, подзадоривая смотревших, но, наконец, не выдержал и рассказал всем, как он узнал, что подводы с машинами поднимаются по косогору из лога. Вскоре показалась первая подвода, вторая, пятая, седьмая. На первой телеге, загруженной какими-то частями машин, сидел Артем. Он был без фуражки. Ветерок шевелил его черные волосы. Увидев подводы, нагруженные машинами, сына, гордо восседающего на телеге, Матвей почувствовал, как защемило сердце. Спазмы сжали горло. «Это же новая жизнь идет! Сколько за нее бились! Сколько мук приняли, крови пролили!» Опустив голову, Матвей искоса взглянул на Мартына. Тот стоял, выпрямившись, как солдат. Губы у него тряслись, плечи вздрагивали, а по просветленному лицу текли слезы. «Стареем, что ли? А может быть, так и надо?» — пронеслось у Матвея в мыслях. Толпа ринулась к подводам, окружила их. Матвея с Мартыном оттиснули. Тимофей Залетный подскочил к Артему, перебросился с ним несколькими словами и прыгнул на телегу. «Товарищи!» — раздался его зычный голос. «Вы посмотрите! Вы только посмотрите!» Волнение душило его, он ударил себя ладонью в грудь. «Стали мы сегодня богаче Юткиных и Штычковых в несколько раз! Были батраки, самые последние люди, а теперь... строители коммунизма, первые люди всего мира. Эти машины дал нам рабочий класс, партия большевиков, Ленин, смычка рабочих и крестьян. Вот наш путь!» Тимофей говорил горячо и воодушевленно. И, слушая его, Матвей думал: «Такой даже самых осторожных увлечет». После Залетного с речью выступил Артем. «Товарищи, я передаю вам привет от Тараса Семеновича Беляева. Он просил сказать вам, что наступит время, когда на поля наших деревень советская власть пришлет не только сеялки, сенокосилки и конные грабли, а тракторы и автомобили. Советское государство станет государством электричества и обилия машин». Мужики плотно окружили телегу, на которой стоял Артем, и слушали его с напряженным вниманием.